Глава 5. С помощью Ватсона Шерлок перевернул портрет лицом вниз и, склонившись, начал что-то внимательно рассматривать на обратной стороне холста. «Здесь», — показал он доктору. «Видите, в этом месте ткань чуть выпирает. Сделайте небольшой разрез сбоку и постарайтесь осторожно подцепить за край». Ватсон аккуратно надрезал холст скальпелем, подцепил, как и сказал Шерлок, пинцетом часть ткани и приподнял. Перед нашими изумленными взорами предстала старинная карта, небольшой темно-коричневый кусок пергамента. Она была так искусно прикреплена, очевидно, с помощью рыбьего клея, которым пользовались тогда моряки, к обратной стороне картины, что если бы не острый глаз Холмса, мы бы ничего не заметили. Шерлок и Ватсон осторожно развернули находку, и послышался общий вздох разочарования. Да, это была та самая старинная карта, которую так долго и упорно искали. Но время, увы, не пощадило ее. Чернила и краски почти полностью стерлись. Различить что-либо на ней было, увы, практически невозможно. Вот ради этого кусочка пергамента и был затеян весь спектакль с привидениями и арендой вашего дома, произнес Холмс, обращаясь к мистеру Трайлеру. Вот она, карта сокровищ. «Ну как вы догадались?» — удивленно произнес пожилой джентльмен. «Это было нетрудно», — чуть улыбнулся великий сыщик. «Когда Мэри расчистила изображение, я смог прочесть на карте в руке сэра Фрэнсиса надпись «Инаверса», что по латыни значит «сзади», то есть на изнанке холста. Обратите внимание, свиток в руке Дрейка. Это изображение части какого-то побережья. Скорее всего, место, где и был зарыт клад. Но точное его местонахождение было указано на самой карте, доставшейся внуку сэра Фрэнсиса, Уильяму. А он, прекрасно понимая ее ценности, зная, что за ней наверняка начнут охотиться, спрятал ее в необычном месте. Приклеил наизнанку портрета своего знаменитого деда. Весьма остроумное решение, никто никогда не догадался бы. Для потомков же Уильям оставил подсказку на самой картине. Написал маленькими, едва различимыми буковками «Инаверса». Мол, смотри сзади. Он сам, очевидно, не имел возможности отправиться на поиски сокровищ, но дал совет потомкам, где они находятся. А затем распустил слух, что карта якобы спрятана где-то в доме или зарыта в саду, в то время как она находилась у всех буквально на виду. Мистер Трайлер покрутил темный и сильно стершийся кусок пергамента в руках и разочарованно произнес: «Значит, я не получу своих денег, раз карты, по сути, нет». «Жаль, очень жаль. Я так хотел отправить Мэри на лечение». И с болью посмотрел на дочь. «Но бандиты ведь не знают, что карта, можно сказать, навсегда потеряна». Немного подумав, заметил Холмс. «Значит, вы по-прежнему можете продать ее? Предлагаете подклеить карту обратно?» — с надеждой спросил старый джентльмен. «Можно и так?» — согласился Холмс. «Но, боюсь, преступники не догадаются, где ее искать. Они просто разнесут ваш особняк по камушку». Мистер Трайлер заметно побледнел. Перспектива потерять дом его совсем не радовала. «Мы поступим иначе», — решительно сказал Шерлок. «Сами предложим им карту. Полагаю, они охотно выложат за нее 1000 фунтов стерлингов. Но на ней же почти ничего нет», — возразил доктор Ватсон. «В таком виде она ничего не стоит». «Вы правы, мой дорогой друг», — кивнул Холмс. «Поэтому ее нужно подновить». «Мисс Трайлер», — обратился он к Мэри. «Вы ведь сумеете изобразить на этом куске пергамента часть какого-нибудь морского побережья и указать место, где якобы зарыт клад?» «Нарисовать не составит труда», — ответила девушка. «Но краски, они же будут свежими, и любой увидит, что их нанесли совсем недавно». «Это не проблема», — махнул рукой Шерлок. «Есть довольно простой, но оригинальный способ, как их можно состарить. Я недавно занимался одним делом, и теперь знаю, как это сделать. Совершенно уникальная методика, разработанная одним гениальным художником. Его опыт сейчас нам очень пригодится». «Ватсон, вы, конечно, помните дело с украденными шедеврами итальянского возрождения?» «Разумеется», — откликнулся доктор. «Оно и впрямь было довольно интересным. И вы, Холмс, как я считаю, поступили весьма благородно, Не стали ломать жизнь молодому и очень способному художнику. Просто отпустили его. И даже помогли покинуть Англию. «Талант нужно поддерживать», — кивнул Холмс. «Даже если человек и совершил по неопытности какую-то глупость». «Если краски можно состарить, то я не вижу больше препятствий», — улыбнулась Мэри. И унесла найденный пергамент в свою комнату. Шерлок тем временем обсудил с ее отцом, как надо себя вести во время переговоров с преступниками, что делать и говорить. Однако мистер Трайлер слишком волновался и, похоже, плохо понимал, что от него требуется. Для старого человека это задание оказалось слишком уж сложным. Шерлок вздохнул. «Ладно, вести переговоры буду я. Сейчас я заберу пергамент, состарю новое изображение, а завтра рано утром мы снова навестим вас. От этих двух негодяев, Харнера и Кропса, можно ожидать всего. Ведь на кону слишком уж большой приз — сокровище Фрэнсиса Дрейка. И они могут пойти на любое преступление. Лишняя предосторожность в этом деле не помешает». Я тихо гавкнула. «А я?» Шерлок кивнул. «Ты тоже будешь с нами, Альма, как всегда. Твоя храбрость всем хорошо известна. И твои острые зубы в случае чего помогут нам». Мистер Трайлер начал громко и горячо благодарить Холмса за помощь. Но великий сыщик лишь поморщился. Он не привык к столь бурным проявлениям чувств. Для него лучшей наградой всегда было раскрытие преступления и наказание преступника. В это время в кабинет вернулась Мэри. Шерлок внимательно осмотрел пергамент и удовлетворенно кивнул. «Весьма похоже». «Я тоже посмотрела». Девушка очень умело изобразила часть какого-то морского побережья с городом-портом. Очевидно, скопировала с какой-то реальной карты из энциклопедии. Обозначила горы, реки и густые заросли. Недалеко от порта, у небольшого озера, нарисовала одинокую скалу и поставила возле нее косой крест. Мол, клад зарыт здесь. Теперь предстояло привести этот рисунок в такой вид, чтобы он не вызвал у мошенников ни малейшего подозрения. Они должны быть абсолютно уверены, что это именно та карта, которую они ищут. Эту задачу Шерлок брал уже на себя. Я не сомневалась, что он сделает все как надо. Уж в чем-чем, а в химии наш великий детектив разбирался великолепно. Не хуже любого профессора. Если бы он захотел, то мог бы без труда получить кафедру химии в любом британском и не только университете. Но это ему было не нужно. Академическая наука, как таковая, его никогда не интересовала. То ли дело профессия частного детектива-консультанта, сколько возможностей она перед ним открывала, сколько всего интересного он мог узнать, не говоря уже о пользе, которую он приносил обществу. Через четверть часа мы покинули особняк мистера Трайлера и на той же коляске — Шерлок нанял ее на целый день — вернулись в Лондон, на свою любимую Бейкер-стрит.